Глава 59. Гарриет никак не реагирует. Я уверена, что она ничего не заметила. «Пора спускаться. Не могли бы вы теперь идти прямо передо мной? На всякий случай. Буду вам благодарна». Стремительно прокручиваю в голове различные сценарии. Если я скажу «Гарриет», что принимаю ее предложение выпить чай, то пока она будет на кухне, смогу тайком пробраться наверх. Или, может, Роуз сама что-то затевает? Вдруг она сама ко мне спустится? «Стелла!» Гарриет почти догоняет меня и протягивает ко мне руку, словно снова хочет коснуться. «Да, сейчас помогу», — говорю я быстро. Гарриет подает мне трость, я становлюсь на ступеньку ниже. Гарриет поворачивается к перилам, хватается за них обеими руками, нащупывает опору правой ногой, затем переносит левую ногу на ту же ступеньку и снова все повторяет. Мы старательно, неспешно спускаемся. Гарриет тяжело дышит, когда мы, наконец, оказываемся на первом этаже. «Вы не против, если мы посидим в гостиной?» Спрашиваю я, прежде чем Гарриет выскажет желание проводить меня до двери. «Честно говоря, у меня был долгий день, и мне тоже нужно немного передохнуть». С искаженным от усталости лицом Гарриет опускается на стул рядом с фортепиано. Я сажусь на жесткую казенного вида кушетку, прислоняюсь к стене, рукой ныряю в карман, чтобы убедиться в том, что телефон на месте. Нужно отвлечь Гарриет, обезоружить ее, выиграть время, пока я не придумаю, как добраться до Роуз. Поэтому я начинаю быстро говорить. «Спасибо, что позволили мне увидеть внучку. Я понимаю, что вам было тяжело подниматься. Зато теперь я с чистой совестью передам свои рекомендации в суд. А сейчас не могли бы мы немного поболтать? Неофициально, конечно. Бет, Гарриет и Иэн разработали план, чтобы обойти мой отчет. Должно быть, завтра сюда первым делом приедет бригада Иэна, чтобы переоборудовать двухэтажный хозблок в его новое жилище. Бет заберет свое заявление о расторжении брака, и тогда я окажусь совершенно бессильной, не смогу помочь Роуз и, может быть, больше никогда ее не увижу. Я тотчас решаю, что необходимо вовлечь Гарриет в косвенное обсуждение их плана. Не исключено, что она проболтается о чем-нибудь, и я смогу использовать ее слова в суде и привести их в качестве доказательства незаконных действий Баркли. Я не сумею официально записать разговор, но могу выступить в качестве надежного свидетеля. Я заметила, что Бет и Иэн хорошо ладили этим вечером, роняю я мимоходом. Гарриет подается вперед, ее глаза блестят. «Я тоже обратила на это внимание. Перед тем, как они вышли из дома, я слышала их смех на кухне». Я поднимаю брови. «Как вы считаете, это из-за того, что скоро будет принято решение об опеке, и они смогут развестись?» Гарриет качает головой. «Самой не верится, что я сейчас говорю это, однако, на мой взгляд, все обстоит как раз наоборот. У нас с Бет и Иэном совсем недавно состоялся очень долгий разговор. Они поняли, что оба поддались импульсу и совсем потеряли из виду то, что действительно важно. И теперь они решили действовать преимущественно в интересах Роуз». Меня охватывает гнев. Никто в этой семье не ставит Роуз на первое место. Мне с трудом удается сдержать эмоции, чтобы ничем себя не выдать. Чудесно. Но что это означает для Бет и Иэна? Неужели вы считаете, что они могут примириться? Лицо Гарриет расплывается в улыбке. Она кивает. «Разве это не было бы замечательно? Ох уж эти разводы! Просто катастрофа для семей!» Продолжает она. «Поверьте мне, Я сама прошла через подобное, когда Иэн был маленьким, и это настолько глубоко меня ранило, что после развода я ни разу не вступала в отношения. Я старалась скрыть от Иэна безобразные выходки его отца, но ничего не вышло. А как могло быть иначе, если его отец спал с женой соседа? Может, поэтому Иэн завел роман с Тиной? Он просто повторял модель поведения отца. И сейчас Иэн наконец начинает осознавать, какую ответственность он несет за то, что сотворил со своей семьей. Гарриет придвигается ко мне. Да, я на самом деле думаю, что Иэну с Бет стоит сделать шаг к примирению. Какой-то шум доносится сверху. Скрип открывающейся двери? Неужели это Роуз пробирается в коридор? Но я не могу и дальше прислушиваться к этим звукам, потому как Гарриет тоже может уловить их. Поэтому я говорю первое, что приходит на ум. Пожалуй, Бет будет трудно снова доверять Иэну, но я считаю, что доверие можно заработать. «Конечно!» — Гарриет светится. «Я уверена, что Иэн больше не изменит Бет, если она даст ему второй шанс. Само собой, должно пройти какое-то время, но в итоге они поймут, насколько важна семья и как сложно идти по жизни одному». Сверху доносятся шаги. Роуз очень шумит, ей нужно быть осторожнее. Я продолжаю болтать. «Да-да, я помню, как вы говорили, что женщина не обожжется дважды, если будет знать, как искать зацепки. Что вы тогда сказали? Если мужчина вдруг меняет отношение к своему мобильнику?» Тут меня словно током бьет. Я смотрю на Гарриет, и мои глаза непроизвольно расширяются. Я вспоминаю, что произошло несколько дней назад. Мы с Гарриет беседовали на крыльце. Она сидела на качелях и описывала один из признаков супружеской измены. Мужья в один прекрасный день начинают нервно прятать от нас телефон. Примечательная деталь. Почему я раньше не обратила на нее внимания? Что-то здесь не сходится. Муж Гарриет изменил ей, когда Иэн был маленьким. Это случилось больше 30 лет назад. В то время сотовые телефоны были редкостью. И, конечно, их не использовали для передачи сообщений и селфи, как мы делаем сегодня. Тогда почему Гарриет указала именно на этот знак? Может, она повторяла чьи-то рассуждения из телесериала или книги? Но нет, это звучало иначе. В ее голосе слышалась горечь, словно она говорила о чем-то очень личном. «Стелла?» Гарриет пристально смотрит на меня. «Вы немного побледнели. Хотите воды?» Я киваю и пытаюсь улыбнуться, но улыбка выходит пластиковой, совсем как этот дом. Еще одно воспоминание всплывает в голове, словно я нахожу очередной кусочек разбитой вазы, которую нужно склеить. Раньше мне никогда не попадались парни, нервно прячущие телефон, по выражению Гарриет. Но недавно я с таким познакомилась. Это Иэн. Он сам признался в этом. При первой же встрече Иэн рассказал, как во время семейного ужина он предложил Роуз зеленой фасоли, и тут звякнул его смартфон. Тина прислала ему селфи в дезобелье. У Роуз, Бет и Гарриет была возможность оценить реакцию Иэна, когда он взял телефон и посмотрел на фотографию. Может, Бет и не в курсе, как искать зацепки. Зато у Гарриет рука, что называется, набита. Она обожглась, когда ее предал муж, в результате чего разрушилась ее семья. Гарриет могла заметить, что Иэн и Бет постепенно отдаляются друг от друга. Она очень внимательно следила за тем, есть ли другие звоночки. А звоночки были. Тина, улучив момент, без оглядки бросалась в объятия Иэна, и эта стремительность не была секретом даже для наивного Филиппа, учителя музыки. Конечно, Гарриет с ее повышенной бдительностью в такого рода делах раскусила Тину, которая бросала на Иэна томные взгляды и откровенно хотела заполучить его в собственность. «Я и себе чего-нибудь налью», — говорит Гарриет, берет трость и встает. «Я тоже приподнимаюсь». Снова опускаю руку в карман и хватаю телефон. Есть еще один важный момент, оставленный без внимания. Звуки легко путешествуют между этажами этого дома. Иэн с Тиной впервые поцеловались на кухне, прямо над гостиной Гарриет. Разум, наконец, хватается за плотный узел, находящийся в самом эпицентре проблемы, которую я так долго старалась решить, и начинает его распутывать. Если Гарриет узнала об интрижке, угрожающей семейному благополучию, и если семья так важна для нее, почему она не приняла меры, чтобы положить этому конец? У меня пересыхает во рту, когда в голову приходят два слова. Или приняла. «А не лучше ли выпить немного шардоне вместо воды?» — спрашивает Гарриет. «Как вы на это смотрите, Стелла?» Во рту так сильно пересохло, что я с трудом выдавливаю. Было бы неплохо. Пока она доковыляет до кухни, у меня будет немного времени. И кто знает, может, я сумею развязать этот проклятый узел. «После вас!» Гарриет, встав у своего стула, жестом приглашает меня проследовать на кухню. Кратчайший путь туда — обогнуть журнальный столик и пройти мимо Гарриет. Но мои инстинкты кричат, чтобы я и близко к ней не подходила, поэтому я обхожу журнальный столик с другой стороны, делая крюк. Я ни на секунду не выпускаю Гарриет из поля зрения. Она пристально смотрит на меня. Не могу понять, о чем она думает. Выражение ее глаз изменилось. «Вино? Звучит отлично!» Громко восклицаю я, надеясь, что Роуз услышит меня и поймет, что мы идем на кухню. Разрозненные части пазла быстро собираются воедино. Я знаю, что делать, как и обещала Чарльзу. Нужно как можно скорее увести Роуз из этого дома. Я, наконец, поняла, кто является источником темной энергии, пронизывающей особняк. Я почувствовала это, когда шепот Гарриет, словно серый дым, проник в мое ухо. Темная энергия всегда здесь, потому что ее средоточие живет в доме. Тьма исходит от Гарриет. Она устроила шоу, якобы стараясь обеспечить внучке алиби на момент смерти Тины. Но думаю, что именно Гарриет использовала Роуз в качестве своего алиби.